Глава 21. Я остановил машину и подбежал к парням. «А ну-ка разошлись! Уймитесь, я сказал!» Я схватил одного за шиворот и выдернул из кучи малы. Это оказался Сережка. Отшвырнул его в сторону и повернулся к двум другим. Один из них варежкой размазывал по лицу кровь, которая текла из разбитого носа. Второй подслеповато моргал светлыми глазами. Под одним глазом у него наливался краснотой свежий синяк. «Что тут происходит?» «Он на Борьку напал», — прогундел парень с разбитым носом. «А я заступился. Так он и мне нос разбил. Понаехали из города, проходу не дают». Последнюю реплику парень протянул так жалобно, что стало ясно. В нем пропадает великий артист. Я повернулся к Сережке. Он тяжело дышал. Рукав пальто был почти оторван. На щеке кровоточили три свежие царапины. «А че он к Тане приставал?» — выкрикнул брат. «И дерется, как баба». «А ты, я погляжу, мужиком стал. С кулаками на одноклассников кидаешься. Таня, расскажи, пожалуйста, что случилось?» Все парни повернулись к Тане. Она глубоко вздохнула и сказала. «Боря помогал мне с домашним заданием по математике. А Сережка его обозвал и обещал подкараулить после школы. Вот и подкараулил. Очки Боря разбил». «А че он к ней лезет?» — бешено выкрикнул Сережка. «Я бы и сам мог математику объяснить». «Андрей», — сказала Таня, — «заберите его, пожалуйста, в город. Он не даст мне спокойно учиться и жить спокойно не даст». Я увидел, что по Таниным щекам текут крупные слезы. «Быстро в машину!» — скомандовал я Сережке. Он набычился и упрямо стоял на месте. «Бегом, я сказал!» — заорал я. «Чтоб через 3 секунды сидел внутри и не высовывался!» «Таня!» — плачущим голосом сказал Сережка. Таня молча отвернулась. Брат повесил голову и побрел к машине. «Портфель забери!» — крикнул я ему вслед. Сережка на ходу пнул портфель ногой в сторону машины, потом поднял его за оторванную ручку. Вот чертов сопляк! Я повернулся к парням. Они настороженно смотрели на меня, но драпать не собирались. Чувствовали свою правоту. «Извините, пожалуйста, ребята», — сказал я. «Что с очками?» «В снег улетели, наверное», — ответил Борька. «Да разбились они!» — горячо воскликнул второй парень. «Теперь тебе от родителей влетит ни за что!» «Не влетит», — твердо сказал я. «Сейчас поищем очки и вместе пойдем к вашим родителям». «Зачем?» — настороженно спросил парень. «Мы ничего не сделали, он сам полез. Таня, скажи ему!» За моей спиной хлопнула дверца машины. «Извинюсь перед вашими родителями за своего брата. Только давайте поищем очки и проводим Таню домой». Очки мы отыскали только минут через 10. Они улетели в сугроб, который намело возле школьных дверей. «Целые!» — облегченно выдохнул Борька, протирая стекла мокрой варежкой. «Может, мы домой сами пойдем?» — угрюмо предложил второй парень. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Ваня Михайлов. Мы с моим отцом на охоту ходили, на волка». «Понятно. Ваня, ты молодец, что вступился за друга. А с Сережкой я поговорю». «Поговорите!» — серьезно кивнул Ваня. — Чего он на людей кидается? А родителям не обязательно рассказывать, что мы подрались. Он зачерпнул горсть снег и приложил к носу. — Таня, замерзла? — спросил я. — Сейчас я тебя домой провожу. — Не надо, — уперлась Таня. — Я в одной машине с Сережкой не поеду. — Мы пешком дойдем, а он пусть посидит, подумает. Мы попрощались с парнями. — Если родители что-то спросят, говорите правду. — сказал я им. — Я подтвержу. Проходя мимо машины, я через стекло взглянул на брата. Он сидел на переднем сиденье, опустив голову и сжимая кулаки. На нас с Таней он даже не взглянул. — Ты ведь понимаешь, что Сережа это не со зла? — спросил я девочку, когда мы шли по улице. — Вы так думаете? — строго спросила она. — А по-моему, именно со зла. Он разозлился на Борю за то, что тот помог мне с математикой. По-вашему, это справедливо? — По-моему, нет, — ответил я. — Пожалуйста, не нужно его защищать, Андрей. Вы же понимаете, что он сам виноват в драке и вообще вбил себе в голову неизвестно что. — Понимаю и не оправдываю его. Таким поведением он всем вокруг жизни испортит. — Он одноклассникам даже разговаривать со мной не дает. Все время лезет и грозится. Знаете, как тяжело так жить? — Да уж, — протянул я. Я чувствовал себя виноватым перед этой девочкой. Жизнь у нее и так не сахар. А тут еще Сережка со своими подростковыми страстями. Мы примем меры, Таня. И в любом случае будем на твоей стороне. Обещаю. Я проводил девочку до калитки и посмотрел, как она поднимается по ступенькам. А потом вернулся к машине. Сережка все так же сидел, сгорбившись, и не обратил на меня внимания. Я завел мотор и тронул машину с места. «Поехали. Позвоним из сельсовета, скажем маме, что сегодня ты остаешься у меня». «Зачем?» — глухо спросил брат. «Какой смысл? Теперь Таня меня и видеть не захочет». «Сейчас доедем домой, и я тебе кое-что объясню. Но сначала позвоним». Я остановил машину возле сельсовета. «Вылезай, пойдешь со мной». «Зачем?» — снова спросил Сережка. «Я лучше здесь посижу». «Стыдно людям в глаза смотреть». «Не стыдно», — скинулся брат. «Просто никого не хочу видеть». Я не стал с ним перепираться. Просто обошел машину, открыл дверцу и вытащил брата за шиворот. «Ты че, Андрюха?» Сережка пытался отбиваться, но я крепко держал брата за воротник. Он побледнел, по лицу было видно, испугался, но пытается хорохориться. «Характер». «Идем, я сказал». Я потащил Сережку к сельсовету. Из двери опорного пункта выглянул Павел. «Здорово, Андрюха. Помощь нужна?» «Нужна, Паша», — ответил я. Сережка перестал вырываться и замер. «Найди, пожалуйста, Алексея Дмитриевича, приходите ко мне. Вот этому юноше надо кое-что объяснить». «Не вопрос», — ответил Павел. «Сейчас». Он скрылся в своей комнате, а я потащил Сережку дальше. Федор Игнатьевич удивленно взглянул на нас из-за стола. «Это что за цирк? Андрей Иванович, что происходит? А кто этого парня так разукрасил? Ты, что ли?» «Ваша помощь нужна, Федор Игнатьевич», — ответил я. «И позвонить от вас можно?» «Звони, сколько надо. А что случилось-то?» Я толкнул Сережку на стул. «Сиди здесь». Пододвинул к себе телефон и набрал номер родительской квартиры. «Алло?» — ответил мне звонкий девчачий голос. «Олька, ты? Привет, это Андрей». «Андрей!» — радостно взвизгнула сестра. «А мама дома?» «Нет еще. Она, наверное, по магазинам пошла после работы». «Передай маме, что Сережка сегодня заночует у меня, ладно? А завтра я его привезу». «Вот здорово!» — обрадовалась Олька. «А можно я тогда подружку в гости позову? С ночевкой?» «Думаю, можно», — улыбнулся я. «Ты когда к папе опять поедешь?» — спросила сестра. «На следующей неделе. Я же говорил вчера». «Возьмешь меня с собой? Я по нему соскучилась». «Давай завтра это обсудим, ладно? Не забудь сказать маме про Сережку, а то она будет волноваться. И подружку позови обязательно». «Хорошо». Олька повесила трубку. Федор Игнатьевич, старательно скрывая любопытство, читал какую-то бумагу. Сережка сидел, упрямо глядя в стену. «Федор Игнатьевич», — обратился я к председателю, — «можно вас отвлечь на час? Очень нужно провести воспитательную работу с молодым поколением. Боюсь, один не справлюсь». «Да не надо ничего!» — закричал Сережка и попытался вскочить со стула. Но я схватил его за плечо и усадил обратно. «Нет, Сережа, надо. Или ты не мужик? Ты же по-мужски себя сегодня повел. Вот мы и поговорим с тобой, как мужчины с мужчиной». «Ну, если надо», — поднимаясь из-за стола, проворчал Федор Игнатьевич. «Тогда поехали. Че тянуть?» Мы втроем вышли из сельсовета и уселись в машину. На двери опорного пункта правопорядка висел замок. Видно, Павел уже отправился разыскивать Алексея Дмитриевича. Мы нагнали их на полпути к моему дому. Я хотел остановиться, но Павел махнул рукой, чтобы мы проезжали. Пока я ставил машину возле калитки и отпирал замок на двери, они уже подошли. Павел иронично улыбался, а вот на лице Алексея Дмитриевича Воронцова было серьезное выражение. «Проходите», — сказал я, пропуская гостей. «И ты тоже». Я подтолкнул Сережку ступенькам. «Ну, ты целое судилище собрал», — покачал головой Федор Игнатьевич. «Подумал, что сам не справлюсь, не найду нужных аргументов. Ведь дело не в том, чтобы наказать парня. Надо, чтобы он понял, что натворил». «А что я такого натворил?» — снова закричал Сережка. «Подрался? Так все парни дерутся. Ты, что ли, не дрался никогда? Они вообще на меня вдвоем напали, на одного». «Сядь», — жестко сказал я, — «и слушай. Я сам все расскажу, а ты меня поправишь, если я ошибусь». Все расселись вокруг стола. «Ты мужчина, и говорить с тобой будем как с мужчиной, прямо. Ты влюбился в Таню, так?» «Нет!» — выкрикнул Сережка и опустил голову. «Ну так!» «Так это неплохо!» — сказал Федор Игнатьевич. Алексей Дмитриевич молчал, внимательно глядя на меня. Павел, улыбаясь, постукивал пальцами по столу. «Неплохо!» — согласился я. «Вот только что ты накуролесил из-за своей влюбленности!» Я стал загибать пальцы. «Тане проходу не даешь? Раз. С одноклассниками перессорился? Два. Двоих ребят избил? Три. И Таня теперь тебя видеть не хочет? Четыре. А ведь вы с ней были друзьями». «Она предательница!» — крикнул брат, вскакивая из табурета. «Друзья так не поступают!» «Послушай меня, Сережа», — сказал я ему. «Как ты думаешь, зачем я позвал Федора Игнатьевича, Алексея Дмитриевича и Павла?» «Чтоб поиздеваться надо мной при людях!» — с вызовом сказал Сережка. Я покачал головой. «Нет. Чтобы они помогли тебе советом, раз уж ты мне не веришь. Ты только представь, как жила Таня, пока ты с ней не познакомился. В одной комнате с вечно пьяной матерью, к которой постоянно ходили какие-то мужики. В школе у нее не было друзей. Ты хоть раз видел, чтоб к ней приезжала прежняя подруга?» «Нет, не видел», — сказал Сережка, снова опустив голову. — «Думаешь, ей весело жилось? Ответь, не мямли!» — «Думаю, не весело», — послушно ответил брат. — «Вот именно. У нее только-только начинается спокойная жизнь. Девочка хоть чуть-чуть улыбаться начала. У нее друзья появились. А тут ты лезешь со своей любовью и снова все рушишь». Это звучало безжалостно, но по-другому было нельзя. Нужно было, чтобы брат переключился со своих переживаний на сочувствие к Тане. «Ты распугиваешь от девочки одноклассников, не даешь ей ни с кем подружиться, а заодно отпугиваешь людей от себя». «А мне никто и не нужен. Я в эту школу только ради Тани перевелся». «В том-то и дело. Это неуверенность в себе, Сережа». «Почему?» — снова вскинулся брат. «В себе я уверен, а вот в Тане теперь нет. Она Борьку защищать кинулась, как будто я ей враг». «Андрей Иванович правильно говорит», — вмешался Алексей Дмитриевич. «Ты пойми, Сережа, ты Тане помогать обещал, а сам мешаешь. Мешаешь друзей завести, жить нормальной жизнью. А почему? Потому что боишься, что она подружится с кем-то еще, и тебе достанется меньше ее внимания. Ты за себя переживаешь, а не за нее. А это эгоизм чистой воды. И тут уже нам придется вмешаться». Алексей Дмитриевич посмотрел на меня. «Не обижайтесь, Андрей Иванович, но я буду просить седьмую школу, чтобы они взяли вашего брата обратно. Завтра же съезжу и поговорю с ними, объясню ситуацию». Я кивнул. «Конечно, Алексей Дмитриевич, я сам вас завтра отвезу. Простите, пожалуйста, что так получилось, но для всех будет лучше, если Сережа вернется в свою школу». Брат молча обводил нас взглядом. «Не согласен?» — спросил я. «Хочешь поспорить?» «Я не вернусь в ту школу», — еле слышно сказал брат. «А почему? Опять думаешь о себе? Боишься насмешек?» «Ладно», — вдруг сказал Павел. «Дайте мне». Он пододвинул табурет и обнял Сережку за плечи. «Не все так безнадежно, Серега», — сказал он. «Хотя накуролесил ты, конечно, знатно. Но кое-что можно поправить. Не для того, чтобы остаться, конечно, но для того, чтобы люди о тебе стали думать хоть немножко лучше». «Что поправить?» — спросил Сережка. «Как?» «Вот давай рассуждать», — задушевно сказал Павел. «Сам и поймешь. Борьке ты фингал за дело поставил? Вот только честно». «Если честно, нет», — помотал головой Сережка. «А ему за это от родителей влетит». «Вот что мужчина может сделать, чтобы поправить эту ситуацию?» «Попросить прощения?» — скривился Сережка. «Так только слабаки поступают». «Нет, Сережа», — спокойно ответил Павел. — «Слабаки нагадят и тихо сидят в кустах, как будто ничего и не сделали. Сильный человек умеет просить прощения за свои ошибки и не ошибаться больше». — «Получается, мне и у Вани надо прощения просить?» — тихо спросил брат. — «И у Тани?» — «Это ты сам решай, как мужчина и как сильный человек», — сказал Алексей Дмитриевич. — «Только учти, если уж понял свою ошибку, то второй раз ошибиться нельзя. Иначе нечестно получится». «А вы оставите меня в своей школе?» — — с надеждой спросил Сережка. «Нет», — честно ответил ему Алексей Дмитриевич. «Потому что это не наказание, понимаешь? Просто так всем будет лучше и спокойней. Прими это достойно». «Хорошо», — серьезно кивнул Сережка. «Тогда я прямо сейчас пойду и попрошу прощения у всех». «Давай», — кивнул я. «Только фуфайку надень, в драном пальто не ходи. И валенки. Незачем ботинками снег месить». «Погоди», — неожиданно вмешался Федор Игнатьевич. «Я вас послушал, все правильно вы говорите. Только одного не придумали, как парню помочь». «А что мне помогать?» — тихо спросил Сережка. «Сам виноват, переживу как-нибудь». «Так надо не как-нибудь пережить, а с толком. Знаешь что, пойдем-ка вместе до сельсовета, а по дороге я тебе кое-что расскажу. Глядишь, и пригодится». «Хорошо». Сережка пожал плечами, натянул фуфайку, сунул ноги в валенки и молча вышел за дверь. Федор Игнатьевич попрощался с нами и тоже ушел. Я слышал, как они с Сережкой прошли под окном, о чем-то негромко разговаривая. «Не слишком круто мы с парнем?» — озабоченно спросил Алексей Дмитриевич. — «Не думаю», — ответил я. — «Главное, чтобы он все правильно понял. Давайте чаю попьем». Сережка вернулся только к вечеру. За окном давно стемнело, и я уже начал беспокоиться, куда запропастился брат. Но услышал ленивый лай собак и скрип валенок по заснеженной тропинке. На Сережку было приятно посмотреть. Уходил один человек, подавленный, расстроенный, а вернулся совершенно другой. Видно было, что на душе у него спокойно, хотя между бровей залегла морщина, словно брат все время о чем-то думал. «Ну, как сходил?» — спросил я его, ставя на стол тарелки. «Садись, сейчас ужинать будем». «Хорошо», — серьезно ответил Сережка. «Знаешь, какая у Борьки модель самолета? Как настоящая. Он сам ее склеил по картинке в журнале «Техника молодежи». А у его отца самодельный трактор, только маленький. На нем можно огород пахать, снег убирать во дворе и дрова возить. А Ванькин отец обещал нас на зайца взять, если ты ему путевку выпишешь. У него гончая молодая, тренировать надо». Сережка прошел к умывальнику и долго плескался, отмывая руки. Потом сказал: «Я Ваню попросил приглядывать, чтобы Таню никто не обижал. Он обещал, раз уж я обратно перевожусь». «А к Тане заходил?» — спросил я. «Да», — кивнул Сережка. «Сказал, что перевожусь обратно в свою школу и попросил прощения». «Что тебе Федор Игнатьевич-то сказал?» — полюбопытствовал я, накладывая в тарелке жареную картошку. Сережка не ответил. Взял кусок хлеба и стал есть, глядя в темное окно. И только когда все доел, спросил: «У тебя есть важное дело? Такое, чтоб твое, настоящее?» Я удивленно хмыкнул. «Есть». «Вот и у меня будет», — твердо сказал Сережка. «Федор Игнатьевич говорит, что у каждого человека в первую очередь должно быть важное дело. Такое, чтоб душа от него пела и на сердце было хорошо. И тогда все остальное само приложится. И хорошие люди, и счастье. Правильно он говорит?» «Правильно», — кивнул я. «Когда делаешь важное дело, тогда и уверенность в себе появляется. И хорошие люди собираются вокруг». «А почему ты мне этого не говорил?» — упрекнул меня Сережка. «А ты бы послушал?» «Теперь бы послушал». «Ну, пойдем спать. Завтра с утра поедем». «Не надо с утра. Алексей Дмитриевич разрешил завтра отучиться, а потом все вместе поедем в Волхов». «Ну, хорошо. Ах, черт, надо же твое пальто зашить. И портфель». «Я сам зашью. Только покажи, как».